Глава 16. Рекламное лицо. В отведенной специально для нее просторной комнате было темно. Не включая света, Самсуд на ощупь подошла к огромному окну. Очень скоро ее глаза привыкли к темноте, и тогда она обнаружила, что черный бархат властвует только вокруг виллы, а сзади, на юге, мерцает зарево большого города. Она повернулась туда и снова застыла почти в священном восторге. Высоко над городом золотом вспыхивали на холме мраморные колонны легендарного Акрополя, освещенные лучами прожекторов. Они выглядели, словно некий фантастический ковчег, плывущий неизвестно куда, а рядом висел огромный и желтый шар луны. Неужели этот же шар, быть может, видит сейчас и Ваня? Тоска по сыну на мгновение сжала сердце Самсуд, но в этой тоске не было ни горечи, ни чувства вины. Уж если ей выпали в жизни такие приключения, то у него их будет гораздо больше. Иначе какой же смысл в торжестве всей этой цивилизации? Только сейчас, впервые за все время пребывания в Греции, посмотрев на часы, Самсуд с удивлением обнаружила, что еще только около 10 вечера. Наверное, все-таки надо было спуститься, поблагодарить хозяев и обсудить, наконец, то, что привело ее сюда, в такую даль от России. Запоздало спохватилась она. Самсуд скоренько умылась, оделась поскромнее и спустилась вниз, совершенно не представляя, куда пойдет и как будет называть своих гостеприимных хозяев. Словно первобытный человек, она направилась прямо на свет и действительно вскоре оказалась в комнате, представлявшей собой не то современную гостиную, не то какую-то таверну с очагом, с тележными колесами, развешанными по стенам, с букетами засушенных цветов в вазах и плетенными вручную половиками на полу. На широком и низком диване, застланном полосатой тканью, полулежала все в том же черном платье Сато, на полу прямо у ее ног примостилась нахохленной птицей Нуниканум, а посередине восседал на табурете прямой, как струна, сам хозяин, который курил неизменную сигару. Самсуд вышла на свет, словно на сцену, и на нее сразу уставились три пары пронзительно черных глаз. «Good evening», — осторожно произнесла она по-английски, но ответом ей было глухое молчание. Самсуд покраснела, растерялась и повторила уже по-русски «добрый вечер», но ответа опять не услышала и так и осталась стоять, боясь пройти дальше. Она вспомнила, как Сава учил ее: «У нас принято при встрече говорить друг другу «хейрате», что значит «радуйтесь». А на вопрос «как дела» непременно отвечают «миахара», «замечательно», что буквально переводится как «одна радость». Однако сейчас произнести все эти слова по-гречески казалось ей каким-то кощунством, и потому она только растерянно молчала. Наконец старуха Галка, как растревоженная птица, замахала черными рукавами крыльями, закивала носатой головой и что-то долго, гортанно и возмущенно говорила куда-то в пространство. Сато и Самвел слушали, не пошевелившись, и также пришлось стоять и Самсуд. Старуха была явно недовольна, и ее недовольство разделяли остальные. Потом опять стало тихо. И эта тишина оказалась еще хуже, чем неожиданное возмущение Нуниканум. Однако, вероятно, вид у Самсуд был настолько жалким, что Самвел наконец сжалился над ней. «Нуник обижена тем, что ты, армянка, не знаешь даже самых простых слов, с которыми надо войти в дом. Саму Нуник вывезли из Антиохии в 15-м году. Она тогда была всего лишь годовалой малышкой, но она свято чтит заветы и язык предков. А ты?» И в этих простых, справедливых словах было столько веса и какой-то древней, исконной истины, что Самсуд стало ужасно стыдно за свое полное невежество. Ей вдруг захотелось упасть на колени перед этими стариками и попросить у них прощения. И не только за то, что не знаешь языка, который давно уж следовало бы знать, но хотя бы просто за то, что они есть, и что они хранят вкус и аромат прошлого. «Да, язык не обух, а люди от него гибнут», — назидательно произнес Самвел, и вдруг улыбнулся молодо и ласково: «Ладно, садись и расскажи нам свою историю». Самсуд, сразу же благодарно усевшись на ковер напротив Нуник и Сато, без дополнительных приглашений принялась рассказывать. Она рассказывала долго, честно пытаясь вспомнить всякую мелочь, относящуюся к прабабушке Самсуд и бабушке Моро, а Самвел переводил. Ее слушали внимательно и заинтересованно, не прерывая, а словно впитывая каждое слово. Наверное, так слушать умеют только в глухих деревнях и на Востоке, где время течет совсем по другим законам. Когда Самсут закончила, Нуник неожиданно вспорхнула с дивана и положила на голову гостьи свою сухую, горячую, невесомую руку. «Вай-вай, Джан!» И тут плотину словно прорвало. Сразу заговорили все трое, будто долго хранимое молчание ужасно наскучило им всем. Теперь настал черед слушать Самсут, хотя она и не понимала ни слова. Обладая хорошим слухом, она воспринимала их беседу как хорошо темперированное музыкальное произведение, где у каждого голоса была своя строго выверенная партия. Основную партию вела Сато, Нуник украшала ее всевозможными изысками, а сам Вэл придавал всей пьесе какую-то обстоятельную законченность. Мгновениями Самсут казалось, что она все понимает, или, по крайней мере, еще усилие и поймет. «Как хороши, должно быть, были они все трое в юности», — вдруг подумала она, — «и как они все любят друг друга». В конце концов беседа стала угасать, как прогоревший и сделавший свое дело костер, и вот затухла само собой. Самсут вопросительно перевела взгляд с женщин на Самвела, но по его темному, словно мореный дуб, лицу ничего понять оказалось невозможно. Он в ответ тоже долго и пристально рассматривал ее, но в этом взгляде не было ничего обидного, наоборот, в нем светились доброта, участие и еще что-то, чего Самсут никак не могла определить. Но вот он оставил табурет и все такой же прямой опустился на ковер рядом с Нуник и Самсут. «Прабабка твоя, Самсут Матосовна Тер-Петросян. Но ведь сказать так, значит ничего не сказать. Тер-Петросянов тысячи. Хорошо, тех, кто жил тогда, век назад, в Ване гораздо меньше, но тоже достаточно. Был Грикор, сын Аветиса, был Гайк, сын Месропа, был Габриэл, сын Чауша. Но Матоса среди них не помнит ни Сато, ни Нуник, ни я, грешный. Был один Матос в Дербекире, но семья его вырезана поголовно, если не считать Оревик, дочери, которую увез на крейсере какой-то американский моряк, спрятав в плетеную корзину с породистыми щенками. Но она всю жизнь прожила в Калифорнии и никогда не говорила ни о каких родственниках в Ване. Константинопольские же родственники, которых упоминала твоя прабабушка, нам неведомы. Возможно, у них другая фамилия. Так что Самвел виновато развел руками, но, увидев растерянное лицо Самсут, улыбнулся. «Но это ничего не меняет, Джан. Ты наша гостья». «Моя гостья, и я хочу еще долго видеть твое лицо в моем доме. Тебе будет хорошо здесь, ты многое узнаешь и многое поймешь. А сейчас успокойся, выпей кофе и послушай песню, что споют тебе Сато и Нуник, ибо наш разговор растревожил их старые сердца, а боль прошлых лет все еще жива в их усталых душах. Это армянская колыбельная. Потом иди к себе и представь, что ты в родном доме, и тебе никуда не надо спешить». Старухи сели, едва касаясь головами друг друга, прикрыли глаза коричневыми веками, и полилась тихая песня, от которой даже у непонимающих слов Самсут полились слезы, а внутри поднялось какое-то неведомое грозное чувство. Качает люльку в дальней спальне старуха-мать, не зная сна, и клонит голову печально, текучей мглой окружена. Очаг мерцает еле-еле, она одна на страже здесь — молчит младенец в колыбели, младенец, что зовется месть. Ему не нужен шепот нежный, не нужны песни колдовство. Огонь бушующий, мятежный, в глазах расширенных его, сурово сомкнутые губы случайный крик не разожмет. В тиши, в кедровых яслях грубых, спаситель новый час ждет. Наутро Самсут проснулась с каким-то странным, неопределенным ощущением. То ей казалось, что она видела некий странный сон, а потом, что принимала участие в некоем непонятном спектакле или даже просто перенеслась на машине времени в прошлое. Впрочем, ощущение было не противное и не страшное, а скорее загадочное. Но другое вдруг обеспокоило молодую женщину. Что ей теперь делать? Конечно, заманчиво просто какое-то время пожить здесь, посмотреть Афины, а может быть, еще что-нибудь, но мама с Ванькой уже давно ждут ее в Ставище. Да и вообще, пора и честь знать. Как там говорил Евагор, будь проклят, гость, не ушедший до полуночи? Самсут твердо решила, что, возможно, побудет у гостеприимных Тер-Петросянов еще пару дней, но сегодня же первым делом найдет кассы и купит билет до Петербурга. Вероятно, ее решение было правильным, поскольку, как только она окончательно утвердилась в своем решении, дверь неслышно открылась, и в студию, словно сам по себе, въехал сервировочный столик с завтраком. Самсут с удовольствием съела и йогурт с медом, и какие-то пироги. Во всех блюдах явственно читался легкий привкус трав и оливкового масла. И настроение ее тоже стало легким и беспечным. Надев бирюзовый сарафан, делавший ее похожей одновременно и на древнюю гречанку, и на русскую деревенскую красавицу, она вышла в парк, куда из студии вела, как оказалось, отдельная лестница. Солнце только поднималось. Сосны благоухали еще не резко, а вкрадчиво и нежно. А в небе над Парфеноном расползалась белая линия реактивного самолета. Помня, откуда они приехали вчера, Самсут обогнула спящую виллу и вышла к бассейну. Его синяя гладь пенилась дорожками. Видимо, так рано поднялась не она одна. Не желая в такое утро, когда находишься в редкой гармонии с собой, ни с кем разговаривать, Самсут решила быстро проскользнуть мимо, но среди всплесков услышала спокойное, но властное «Самсут-джан». Она невольно остановилась и к бортику бассейна, блестя на солнце смуглой от природы кожей, не то в морской пене, не то покрытый седым курчавым волосом, выбрался сам старик Самвел. Он и вправду казался ожившим греческим богом, каким-нибудь постаревшим за 2000 лет Посейдоном. Но видение тут же рассеялось, как только старик поспешно накинул белоснежный халат и привычно сунул в уголок рта потухшую сигару. «Каждый день по сигаре, бутылку коньяка, а главное, никакой физкультуры», — усмехнулся он, поймав удивленный взгляд гостьи. «Старик Черчилль был прав. Но мой грех, без воды не могу. Рад тебя видеть, Самсут-джан, а еще больше рад видеть беспечность на твоем лице. Женщины и дети должны быть беспечными, а не заглядывать в лицо богам. Это, увы, или, к счастью, прерогатива мужчин. Пойдем, я как раз собирался поговорить с тобой». Они сели в кресло на краю бассейна и какое-то время просто молчали. «Знаю», — наконец заговорил Самвел, — «знаю, что хочешь уехать, несмотря на мою вчерашнюю просьбу». Он нахмурился, но Ник очень просила, чтобы ты осталась. Уж очень ты напоминаешь ей ее дочку. Корене погибла в автокатастрофе 32 года назад. «Как раз, когда я родилась», — потрясенно прошептала Самсут. «Вот, видишь, но дело не в этом. То есть не только в этом. Я человек дела, и одними сантиментами меня не очень тронешь, пусть они и касаются моей покойной племянницы. Я предлагаю тебе совсем иное, Джан. Работу. Настоящую работу. Высокооплачиваемую работу. Работу, от которой в Греции мало кто отказался бы». «Но я всего лишь учительница английского языка в простой петербургской школе», — тихо сказала Самсут, тут же вспомнив, что ее заявление об уходе наверняка уже подписано и подколото. Седые кустистые брови поползли вверх. «Учительница? В школе? Правду говорят, что русские так богаты, что могут себе позволить разбрасываться такими женщинами, заставляя их стоять с указкой перед парой дюжин болтусов. Эти благородные линии лба, эти глаза — черные звезды, этот породистый нос с ноздрями, как у арабской кобылы». Самсут густо покраснела, чувствуя себя впрямь лошадью на торгах, но быстро заставила себя вспомнить, что перед ней все-таки восточный мужчина. «Не краснеет, Джан. Уж в арабских кобылах я знаю толк больше, чем кто-нибудь другой здесь. Я давно искал. Я ждал такого лица, в котором соединились бы Запад и Восток. Господи, неужели я опять попала в какую-то гадкую историю?» Внутренне ужаснулась Самсут. «Неужели и этот, такой добрый и благородный на вид старик, хочет меня продать? Нет, второй раз я такого не выдержу». Но лицо Самсут еще с самого детства выражало ее внутреннее состояние даже против собственной воли, и Самвел сразу сменил тон. «Успокойся, Самсут-джан. Я просто предлагаю тебе контракт как рекламному лицу фирмы Фюме». Самсут окончательно растерялась, ибо, честно говоря, плохо представляла себе, что ж такое рекламное лицо. Ей вспомнились длинноногие плоскогрудые девочки на каких-то джинсах, ухоженные красотки на буклетах Эйвона, которым она иногда позволяла себе пользоваться. Но какое отношение они имеют к ней, Самсут? Пусть даже немного загоревший и немного отдохнувший. Старик, наверное, сошел с ума. Но Самвел мягко взял ее руку в свою. «Я понимаю, ответить «да» сразу не так просто. Но я предлагаю хорошие деньги. 250 тысяч долларов в год». «Сколько?» — еле выговорил Самсут. «Ты оцениваешь себя дороже?» «О, нет, но я не знаю, меня ждут мама и сын в Ставище». «Где?» «Это неважно. О, Господи, но я же ничего не умею. И потом фигура, мне же не 17. Самсуд совсем не кстати вспомнила о маленьком шраме на груди, оставшемся после мастита, и совсем смешалась. «Нет, я не могу. Это смешно, невозможно». Самвел отпустил руку, которую Самсуд, потрясенная предложением, даже не пыталась отнять. «Я же сказал тебе, Джан, пока отдохни и ни о чем не думай. Решение должно созреть в тебе, как плод. И я надеюсь, в любом случае это будет мудрое решение, достойное дочери армянского народа». Самвел встал и ушел за виллу, оставив Самсуд в полном смятении чувств. Куда исчезла легкость, окрылявшая ее полчаса назад? Решимость возвращаться домой? Ну как же мама и Ванька? Она, как потерянная, застыла над успокоившейся гладью бассейна и пришла в себя только от знакомого голоса. «О, Самсуд-джан, кажется, у вас нет купальника. Это не проблема». И, обернувшись, Самсуд увидела Савву, на ходу протягивающего ей пакет с купальником. «Беседовали со стариком с утра пораньше, это правильно. А теперь присоединяйтесь». С этими словами Савва, скинув халат, радостно прыгнул в голубую воду. Неожиданно Самсуд подумала, что Савва с его знанием дела и русского языка сейчас, пожалуй, единственный, кто может помочь ей разобраться в предложении Самвела. А заодно он, быть может, покажет ей город. После купания они отправились в центр, где на них сразу навалился тяжелый, душный городской смог. «Ну как же вчера я шла пешком?» — удивилась Самсуд. «Вчера было воскресенье», — усмехнулся Савва. «И вообще, все эти акрополи, парфеноны, эрехтеионы вы еще увидите, а я вам, как отчасти соотечественницы, лучше покажу то, чего другие не видят». Грек казался самим воплощением радушия, и то, что он показывал, было действительно интересно. Но Самсуд почему-то очень смущали его круглые, черные, как маслины, глаза, в которых невозможно было ничего прочитать. Сначала они отправились в квартал Монастираки, где, казалось, собрались люди со всего света. Гремели магнитофоны, грохотали поезда надземки, дымились мангалы с сувлаки и жареными каштанами, и в гомоне толпы Самсуд все чаще разбирал русские слова, вроде «Драхму, говорю, гони драхму!» «Что это?» — удивилась она. «Это русские ряды. Здесь живут и торгуют руссопонди, то есть понтийские эллины, те самые, которых вы повыкинули из России. Я часто бываю здесь по делам. Кстати, именно здесь продают самые лучшие греческие шубы», — усмехнулся Савва. «Это на всякий случай». Тут Самсуд вспомнились все эти истории о челноках, летающих в Афины за дешевыми шубами и рассовывающих их за вознаграждение попутчикам, поскольку одному человеку нельзя провозить больше 5 штук. «Ох уж эта несчастная погоня за хлебом насущным», — подумала Самсуд, снова вспомнив о предложении Самвела и внутренне передернувшись. Потом они поехали далеко за город и, выйдя из машины, побрели по густому заброшенному парку, похожему на лес. Самсуд стала как-то не по себе. Зачем она согласилась ездить с этим коварным византийцем, тем более что на ее окольные вопросы о сути работы на Самвела грек никак не реагировал. Наконец они остановились у покрытых мхом и плесенью мраморных надгробий с православными крестами. Савва веткой счистил грязь, и Самсуд, не веря своим глазам, увидела русские слова в старой орфографии «российского императорского дома великая княжна», а дальше по-гречески. «Кто это?» — искренне удивилась она. «Это наша Василиса Тон-Эль-Леон, королева Греции Ольга. Родилась у вас в Павловске, а умерла у них в Риме. И могила королевы находится в таком виде и в таком месте? Но это же Греция, мадам!» С неподражаемым выражением ответил грек: «У нас никто не знает своей судьбы». И снова что-то в его словах очень не понравилось Самсуд, но что она все никак не могла себе объяснить. Однако это неопределенное чувство вдруг подтолкнуло ее к тому, чтобы прямо здесь и сейчас поговорить с Саввой на чистоту. Они присели на крошащуюся от времени мраморную скамью. «Ваш тесть, Самвел ага, сегодня утром сделал мне предложение», — тихо начала она. Грек едва не подпрыгнул и пробормотал что-то по-гречески, но глаза его тут же сделались еще более непроницаемыми и масляными. «Но при чем же тут я? Я хотела посоветоваться с вами, как с человеком, который хорошо знает характер предприятия Самвела ага, и мне хотелось бы сначала узнать...» «Так вы такая разборчивая невеста?» «Господи, о чем вы? Он предложил мне контракт!» Грек замаслился еще больше. Он предложил мне стать рекламным лицом вашей фирмы, но я не совсем понимаю, что за этим стоит. И надолго ли это? Ведь меня ждут мама и сын. Савва неожиданно схватил ее руку. Хотите, буду с вами полностью откровенным? Самсуд растерянно кивнула. Я доверяюсь вам только как человеку, в котором есть и русская кровь, как во мне. Самсуд вспомнила, что, кажется, вчера он говорил что-то о своей чистокровности, но, наверное, ей это только показалось, но только между нами, ибо вы сами понимаете. Так вот, старик в годах. Вы знаете, сколько ему? Лет 70, наверное. Ха-ха, а 92 не хотите? Но ваша жена, она еще совсем не стара. Еще бы. Он пережил всех своих жен, и Манушак у него от четвертой жены, на которой он женился, уже будучи за 50. Так вот, старик — жуткий сладострастник, как вы, наверное, могли уже заметить. И Самсуд вынуждена была признаться себе, что действительно от слов и рук и всего существа могущественного хозяина фирмы исходит какая-то горячая властность, даже обаяние. А контракт — самая удобная форма для того, чтобы заполучить женщину в свою полную зависимость, уж поверьте мне. Рекламное лицо фирмы. А вы знаете, что перед этим вам придется пройти массу съемок, причем в том числе и в весьма откровенном виде? А такой материал всегда удобная заначка для шантажа. К тому же большая часть предложенных денег уйдет на налоги, проплаты и так далее. А неудовольствие всего клана, ревность прошлых любовниц, это же Греция, мадам. В общем, честно скажу вам, Самсуджан, перспектива не блестящая, и я рад, что смог оказать вам добрую услугу. Успел, так сказать. Настроение у Самсуд испортилось, и ей было жалко отнюдь не недоставшихся баснословных денег, а того, что такой дивный, такой интересный старик, сразу чем-то понравившийся ей, оказался всего лишь расчетливым покупателем женского тела. Савва предложил еще проехать, посмотреть единственный сохранившийся, не античный, но старый район города Плаку, но Самсуд попросила вернуться, по дороге заехав в агентство и купив билет на ближайший самолет. На вилле, пустой по случаю рабочего дня, Самсуд устроилась на балконе, выходившем в сад. Она уже переоделась и собрала чемодан. Больше делать было нечего. Вещей у нее практически не было, денег тоже, так что ей оставалось лишь дожидаться завтрашнего дня, чтобы, быть может, навсегда покинуть эту сказочную страну. Бедная петербурженка решила весь остаток дня провести на вилле и просто отдохнуть, ни о чем более не думая и не беспокоясь. Однако волны воспоминаний нахлынули на нее, порождая грустные размышления. Снова пронзительно пахло смолой, и Самсуд вдруг вспомнила, как в детстве на даче она с наслаждением грызла свежие сосновые побеги, казавшиеся вкуснее любого лакомства. А Маро ругала ее за это. «Ах, бабушка, бабушка, опять твоя внучка чуть не влипла в дурацкую историю. Да и вообще, пожалуй, вся моя жизнь оказалась какой-то дурацкой, нелепой историей», — с горечью думала она. И зачем только, милая, сама верившая всем Маро, ты научила меня так доверять всем? Самсуд все пыталась встряхнуться и прогнать грустные мысли, дабы полной грудью вдыхать волшебные ароматы, что ее окружали, дабы напитаться небывалыми доселе видами и ощущениями на всю ее дальнейшую, неведомую и, похоже, невеселую теперь жизнь. «Нет, надо взять себя в руки», — твердила Самсуд сама себе, — «собраться и достойно закончить этот последний день пребывания за столь неожиданно свалившейся границей». Но тут мысль о злосчастном разговоре с таинственным Хоровицем, с которого все и началось, мысль, которая до сих пор все как-то отодвигалась под напором внешних событий, неожиданно снова вернулась к ней. Кто он? И зачем затеял все это? Уже ясно, что не лев с компанией и не этот греческо-армянский магнат, чтобы заполучить ее в своей наложнице, но пусть даже и не в наложнице, а действительно в качестве рекламного лица фирмы, это с ее-то неухоженным лицом училки за 30. Впрочем, конечно, за последнюю неделю Самсуд даже сама стала себе нравиться, но тогда, пока она еще сидела в своей, как она понимала теперь, по сути, нищенской петербургской квартире, никто этого знать не мог. И неизвестно, к чему привели бы ее эти грустные размышления, если бы действительность вновь не прервала их своей властной и не оставляющей никаких альтернатив рукой. Двери в студию вдруг открылись, и в помещении сразу стало как будто темней. Это вплыла, как грозовая туча, Сато, все в таком же необъятном черном балахоне, а массивные серебряные украшения посверкивали на нем молниями. За ней как-то бочком протиснулся едва заметный молодой человек, похожий на клерка. Сато грузно опустилась на скрипнувшую кровать и махнула клерку рукой. «Ты, я вижу, собралась, Самсуджан?» — сочно пробасила она, и клерк перевел ее слова бесцветным шелестом своего голоса. «Значит, не лег тебе наш дом на душу. И просьбу брата моего для тебя пустяк, и боль невестки моей — не боль». Самсуд попыталась что-то возразить, но старуха властно остановила ее. «Молчи, все знаю, что скажешь. И не затем сюда пришла, чтобы тебя слушать, а затем, чтобы самой говорить. Мне брат дороже жизни. Ты легла ему на сердце, потому что напомнила мать. А как он тебя здесь оставит? Только предложить работу может. Вас, молодежь, ныне только деньгами удержать можно. Ладно, не хмурь брови. Я вижу, я знаю, что ты не такая. Только не кричи, не возмущайся попусту. А прежде чем отвечать что-либо, выслушай меня. Теперь я расскажу тебе свою историю. Был тот черный день давно и далеко. Сапожник Тер Петросян запер в полдень свою лавку и собрался обедать. Но страшные гости уже стояли под окнами и требовали впустить их. Потекли минуты такие тягучие и длинные, что каждая из них казалась вечностью. «Что лавка?» — успокоил жену сапожник. «Лишь бы самим живыми остаться». Но вот двери распахнулись, и вошли трое и стали рыться в доме и складывать все в мешки. «Кровосос, армянская свинья, это ты, нечестивый Гяур, виноват в страданиях нашего народа!» И грохнул выстрел, и стало совсем темно в комнате с низким потолком, и упал наземь сапожник Тер Петросян, а у стены встала, уже не дыша, его белокурая жена, обхватив своих крошечных дочек и не сводя глаз с камышовой колыбельки. И только старший сын сапожника, пятилетний Самвел, с диким криком схватил со стола плошку с горячей похлебкой и запустил ее прямо в лицо офицера. За плошкой полетел кувшин, а маленький Самвел схватил кухонный нож и заслонил собой мать и сестер. Началась стрельба, девочки повисли на руках матери, взвизгнул вышвырнутый из колыбели комочек, и дернулась мать, падая и погребая под собой Самвела. «Турцию туркам!» — раздался крик, и все было кончено. «Мы здесь хозяева, а они падали!» Только в сумерках Самвел решился вылезти из-под трупа и увидел, что у матери нет лица, а только прекрасные золотисто-пепельные волосы, как у тебя. В углу что-то пищало. Это была я. Самвел заговорил только через год. И ты думаешь, что такой человек может причинить кому-то что-то дурное, Джан? Теперь ты понимаешь? Да. Тогда останься с нами, девочка, хотя бы на неделю-другую. Понимаешь, он, наконец, нашел лицо матери в твоем взгляде. Ему будет трудно с тобой расстаться. Я скажу, что тебе нужно время, чтобы обдумать его предложение, а сама все это время буду потихонечку готовить его к тому, что ты вернешься домой. Я же понимаю, что твоя родина там, там твой сын, твоя мать, корни твои там. Я правильно тебя поняла?» Самсуд кивнула, и, не говоря больше ни слова, старуха Сато выплыла из студио, оставив в ней запах пороха и крови и тоску. Вечером этого же дня Самсуд спустилась в кабинет Самвела и сказала, что готова остаться у них в доме еще на какое-то время, но при одном условии: она не желает быть обыкновенной приживалкой в доме, а посему станет заниматься английским с маленькими внуками и правнуками Самвела, хотя бы по несколько часов в день. Перед сном, удобно устроившись в огромной двуспальной кровати, Самсуд достала из дорожной сумки листы с распечаткой прабабушкиного текста, которую со всеми этими своими хлопотами, перемещениями, приключениями она так и не удосужилась прочесть до конца. Самсуд зажгла ночник, приняла полугоризонтальное положение, нетерпеливо перебрала страницы, и в эту страшную ночь, Алоша, была зачата твоя сестра Маро. Наутро дружина Азамаспа ушла на юг вслед за русским полком, но ликование в городе продолжалось. Мы, ванские армяне, самонадеянно думали, что враг наш повержен, и самое страшное осталось позади. О, Боже, как мы ошибались! Не прошло и двух месяцев, как в дом Гургена Паши пришел Арам-паша в сопровождении доблестного Азамаспа. Лица обоих были мрачны и сосредоточены. Мужчины долго, запершись, совещались. Мой благодетель вышел весь в слезах, приговаривая: «Предатели, предатели! Они бросили нас на съедение волкам!» Я не решилась спрашивать его о чем-либо. Ночью ко мне вновь пришел Геворг. На этот раз он был ласков и предупредителен. Он рассказал мне, что русские получили приказ срочно отходить на север. Это значит, что в ближайшие недели весь наш вилает вновь перейдет в руки турок. У армянских дружин недостаточно людей и оружия, чтобы оборонить город не только от аскеров, но и от курдских отрядов, уже бесчинствующих в окрестностях. «Я видел следы этих бесчинств, милая Самсут», — сказал мой жених. «То, что эти собаки вытворяют с армянскими женщинами, не подлежит описанию». В темных глазах его плескалась скорбь. Он поведал мне, что на совете у Арама-паши принято решение оставить город. Женщины, дети и старики выходят из Вана несколькими партиями в сопровождении малых вооруженных групп из дружины Кери. Мужчины же, поголовно мобилизованные в ополчении вместе с дружинниками Азамаспа и Дро, прикрывают их отход и сами уходят с последней колонной беженцев. Конечная цель похода — город Карс, что находится уже в Российской империи. «Русские еще недалеко», — говорил Элеон. «Первая партия пойдет прямо по их следам, и у нее, возможно, будет больше шансов добраться до цели, чем у последующих. Поэтому ты, дорогая моя Самсут, покинешь город завтра поутру. Собирайся». Он нежно погладил мой живот, и я поняла, что мадам Анаит успела сообщить сыну о моем интересном положении. «Ах, Алоша, знал бы ты, сколь мало в этом положении интересного!» Утром мы двинулись в путь. Все шли пешком, с тележками, с мешками, с малыми детьми на руках. На повозке, груженные припасами, оружием и медикаментами, принимались лишь больные и немощные, в их числе старая Егине, мать храброго Дживана, воина дружины славного Андроника и лучшего друга моего жениха. Прощаясь со мной, Геворг попросил меня присматривать за этой достойной женщиной, пояснив, что Егине вывозит из города чудотворную семейную реликвию — нательный крест из дерева, из которого Ной построил свой ковчег. Не буду останавливаться на тяготах перехода. Скажу лишь, что ни голод, ни лютый холод, ни стертые в кровь ноги, ни пересохшие от жажды горло не причиняли и доли тех страданий, что испытывали мы, глядя на картины зверств, чинимых собаками-курдами. Сожженные дотла деревни, холмики из младенческих трупов с перерезанными горлами, груды поруганных и изуродованных девичьих тел, оскопленные и обезглавленные юноши-подростки, беременные женщины со вспоротыми животами — у фашистских извергов были достойные предшественники. Много наших умерло в пути. Еще больше было ослабших, больных, не могущих идти дальше. Таких мы вынуждены были оставлять в заброшенных горных селениях, в пещерах, а то и под открытым небом, не в силах облегчить их участь ничем, кроме жарких молитв и скудного запаса пищи и топлива. Колонна наша таяла день ото дня, и вскоре очередь дошла и до меня. Егине, мать Дживана, тяжко заболела и не могла двигаться дальше, а я, памятуя о слове, данном моему жениху, не могла оставить ее в столь бедственном положении. О том, чтобы погрузить Егине на подводу, не было и речи. Почти все лошади наши пали или пришли в полную негодность. Нас, не могущих продолжать путь, набралось 15 человек, среди которых особенную жалость вызывал мальчик лет 7, серьезно повредивший ногу. Мы-то успели пожить, а он совсем ребенок. Мы сидели в брошенной хане курдской мазанки и ждали, кто смерти, кто чуда. И чудо свершилось. На третий день нашего сидения мы услышали отдаленное конское ржание, цокот копыт и голоса. Я, как единственная ходячая в нашей группе, пошла разведать, свои это или враги. И какова же была моя радость, когда увидела я на всадниках, идущих в один конь по узкой лощине между гор, знакомые светло-серые черкески и черные бешметы первого кавказского полка. Я закричала, замахала руками. Всадник, шедший первым, остановился, поднял голову. Даже на таком значительном расстоянии я сразу узнала возлюбленного моего Петра. Следующие два абзаца текста были вымараны химическим карандашом, о чем любезно сообщал переводчик. Петр убеждал меня уйти вместе с его отрядом в Карс, Но я не могла бросить Егине на произвол судьбы. «Я сам поговорю с ней. Уверен, она отпустит тебя», — сказал тогда Петр и решительно вошел в хану. Не прошло и минуты, как он вышел с непокрытой головой, держа папаху в руке. «Мертва», — сказал он. «Теперь ты свободна и можешь ехать с нами». Я вскрикнула и вбежала в убогую лачугу, бывшую нам пристанищем. Егине лежала в углу на циновке. Ее лицо было светлым и спокойным, грудь недвижна, из губ не вырывалось ни вздоха. Я опустилась перед ней на колени, шепча молитву, провела ладонью по векам, закрывая застывшие глаза. «Пойдем», — тронул меня за руку Петр, — «конь для тебя готов». Проехав несколько верст в составе казачьего отряда, я внезапно вспомнила, что крестик из святого дерева так и остался на груди Егине. Если я не верну его, он будет похоронен вместе с его обладательницей, а то и вовсе достанется туркам или разбойникам-курдам. Этого нельзя было допустить. Петр пытался отговорить меня, но я настаивала, и тогда он вызвался ехать сам, объявив своим казакам привал. Они были очень добры ко мне. Бородатый урядник закутал меня в свою бурку, остальные поделились со мной лавашем, салом, дали хлебнуть турецкого ананасового коньяка. Прошел мучительно долгий час, и вот в лучах заходящего солнца показался Петр. Не спешиваясь, он вложил в мою руку крестик Егине, тут же скомандовал «Садись!» И уже через несколько минут мы поднимались на перевал, за которым стоял первый казачий полк. В начале октября мы прибыли в Карс. Оставив меня на попечении милой семьи отца Израста, настоятеля местной армянской церкви, Петр вместе со своим полком возвратился в Турцию. А в начале 1916 года я благополучно разрешилась от бремени твоей сестрой Маро. В конце августа вновь вернулся Петр. Он привез печальные вести. Мой родной, мой прекрасный Ван разграблен и сожжен дотла курдами, а все жители, что еще оставались в нем, убиты. Сложили бесстрашные головы и дружинники Азамаспа. Надежд на то, что Геворг, мой жених, жив, не было никакой. Полк Петра простоял в Карсе 8 месяцев, а весной 1917 года всю дивизию генерала Томашевского перебросили на другой край России, в студеную Финляндию. Петр уговорил меня переехать в Петроград, помог устроиться и умчался догонять свой полк, клятвенно пообещав мне вернуться к рождению нашего ребенка, который должен был появиться на свет в конце осени. Больше я так и не увидел моего Петра, как и он не увидел тебя, родной мой сыночек. Я долго, очень долго ждала его, и лишь спустя несколько лет случайно узнала о его смерти в Выборге от рук пьяной солдатни в самом начале 1918 года. Я не ропщу на судьбу, Алоша, ведь она одарила меня самым щедрым даром, о каком только может мечтать женщина, двумя замечательными, лучшими на свете детьми. Об одном лишь жалею я теперь, что ничего так и не сделала, чтобы разыскать кого-нибудь из родных Егине и Дживана, чтобы вернуть им нательный крест, святую реликвию, принадлежащую им по праву. Это очень важно, ибо крест этот не простой, а чудотворный, но лишь для законных владельцев. Я же завладел им, не получив на то их разрешения, и вот теперь он сжигает мне грудь. Возможно, ты, комсомолец, прочитав эти слова, посмеешься над старорежимными предрассудками пожилой женщины. Так смейся, а все равно найти постарайся. Кроме имен, знаю я о них немного, только то, что они... На этих словах рукопись обрывалась, о чем переводчик любезно сообщил в очередной сноске. Самсуд невольно дотронулась до крестика на груди. Нет, чужая реликвия не обжигала, но при этом действительно казалась очень теплой и какой-то пульсирующей. И правда, — подумала вдруг Самсуд, — оно существует, проклятие чужого креста. До меня его носила прабабушка Самсуд, потом бабушка Маро, и у всех нас жизнь, в общем-то, не сложилась. Три поколения матерей-одиночек, даже четыре, если считать Галу. Ах, справедливо говорят, тяжкий крест. А все потому, что он должен принадлежать истинным владельцам. «Найду», — прошептала Самсуд. «Найду и отдам». Конец первой книги.